Глава 31. Карманный вариант. Никогда в жизни не забуду эти минуты. Мы говорили и молчали, и неизвестно, что было лучше. А потом я потянулась, чтобы взъерошить ему волосы, и нащупала на лбу большую шишку. «Получил от своего собственного фонарика», — прошипел, скривившись, Лёха. Фонарём поставили фонарь. Одна очень импульсивная и нервная особа. «Маньяк!» — ахнула я. «Так это был ты! Ты за мной гнался! Ну почему же ты сразу не сказал?» «Я сказал. И не один раз. Ну разве ты слушала?» Орала, как резаная, кидалась снегом и дралась фонариком. Очень больно, между прочим. «Бедненький!» Я приложила к Лёхиной шишке комочек снега. «Теперь лучше?» «Лучше». Он вздохнул и улыбнулся. «Давай, рассказывай, как ты тут очутился», — потребовала я. «С самого начала. Мы расстались во дворе, когда ты пошёл искать Мэджа, а я отправилась к Клементине. Что было дальше?» «А дальше...» «Мэджа я не нашёл. Вернулся домой и обнаружил, что из Мурманска наконец приехал мой бинокль. Ну, я и решил тут же его опробовать. Тем более, что окна одной непредсказуемой особы были как раз напротив». «Ты хочешь сказать?» — потрясённо прошептала я. «Ну да. Я следил за тобой. В бинокль. А что такого? Многие занимаются этим. В Москве столько окон. У одной моей взбалмошной знакомой, между прочим, тоже есть бинокль». Я в ужасе представила, что он мог увидеть, и чуть снова не грохнулась в обморок. «Господи, помилуй!» «Ага!» — торжествующе воскликнул Лёха. «Вот и я о том же. Теперь понимаешь, что я почувствовал, когда узнал, что ты за мной следишь?» «Повешу двойные шторы!» — пробурчала я. «Я тоже!» — вздохнул он. «Но хорошо, что сегодня ты их не задёрнула, иначе я не смог бы проследить за тобой и не узнал, куда ты свинтила с такой скоростью». «Так ты преследовал меня», — ахнула я. «Ну да, по всей Москве, а потом в электричке и в автобусе, и даже почти догнал на кладбище. Правда, оказалось, что ты прекрасно дерёшься чужими фонариками, так что я немного отстал и заблудился». Но потом услышал собачий лай, автомобильную сигнализацию и пошёл на эти странные в здешних местах звуки. Местные духи были добры ко мне и вывели прямо к нужному месту. Я слушала его и совершенно не могла поверить, что всё это происходит со мной. Со мной, которую и девушкой-то назвать нельзя. Просто девчонкой, малолеткой, пигалицей. Я так и сказала Лёхе, на что он ответил, что ему всегда нравился карманный вариант. «Очень удобно». «Засунул девушку в рюкзак и всюду таскаешь с собой. Не потеряешь». С этими словами он неожиданно наклонился ко мне. Я и ахнуть не успела, как очутилась в его объятиях, и мы закружились. И звёзды в небе завертелись вместе с нами. «Даже легче, чем я предполагал», — сказал он, аккуратно поставив меня обратно на пенёк. «28 килограммов вместе с рюкзаком». 38, — поправила я. «Без рюкзака».